сіравая калешка, то сіравая любов, я любов, наверно, потирала я любов. Я по этому калешку буду плакать день и ночь, день и ночь, наверно, буду плакать день и ночь. Где девался тот цветочек, что той дожочек, что словами облещал, облещал, наверно, что словами облещал. Облещал меня словами, наверно, сам.